Глава 27. Дав подруге понять, что она может идти, не беспокоясь о происходящем, Марфа дождалась, пока за девушкой закроется дверь, после чего удобнее устроилась в своем кресле, закинув ногу на ногу. Кончиками пальцев она постукивала по подлокотникам, ожидая дальнейшего продолжения шоу. «Вижу, довольна собой», — выпалил Антон, не заставив себя долго ждать. Девушка проигнорировала слова, даже не взглянув в его сторону. Абсолютное равнодушие лишь сильнее завело взбешенного парня. «Какая же ты все-таки сука! Я как лох последний ползаю за тобой, унижаюсь. А ты что, нос свой воротишь?» Неожиданно для Антона девушка кивнула и усмехнулась, все так же не удосужившись установить зрительный контакт. Как только он вошел в кабинет, Марфа подумала, что ее может вывернуть, поэтому старалась вертеть в голове отвлеченные мысли, парила в своих фантазиях, конструировала в уме новые образы, подбирала к ним фурнитуру. Она не задумывалась над этим, но четко осознавала, что с момента первого просмотра видео в ней что-то сломалось. И теперь организм отторгал человека, когда-то бывшего для нее важным, дорогим и любимым. Одному Богу было известно, какие сделки она совершала со своими желаниями, совестью и мечтами ради Антона. И как он ее отблагодарил? «Ты вообще в себе, дрянь!» Антон живо подался вперед, желая встряхнуть Марфу за плечи. Но девушка подняла ногу и выставила вперед так лихо, что Антон чудом не напоролся на торчащий перед ним каблук своим сокровенным, но общедоступным местечком. «Только подойди», — спокойно произнесла, хотя внутри бурлила смесь возмущения и отвращения. «Антон, ты знаешь меня лучше других. Пораскинь мозгами и пойми, наконец-то, мне неприятно вести с тобой диалог». «А мне, думаешь, приятно? Приятно знать, что моя жена спит, сука, трахается 2 недели с моим ушлепошным братом. Спелись, предатели!» Марфа звонко расхохоталась. «А ты кто, если я предатель?» — спросила, подбирая под глазами капельки влаги. «Ты моя жена!» — вопил Антон, окончательно теряя контроль над собой. «Забыла, что замуж за меня вышла?» «А чего же? Помню прекрасно. Мы с тобой, как и все пары, планирующие выездную регистрацию, за несколько дней до праздника в ЗАГСе официально расписались. Предпочла бы забыть, но тогда я и развестись с тобой бы забыла». «Об этом я и хочу с тобой поговорить. Хрен тебя, а не развод, поняла меня?» В этот раз Антон успел добраться до Марфы. Обхватил своими лапами подлокотники кресла в тех местах, где покоились запястья девушки, и крепко зафиксировал ее руки. Марфа смотрела на него, как на умалишенного, приправив взгляд брезгливостью. «Я хоть и стараюсь об этом не думать, но там, в клубе, ты тоже был моим мужем. Тебя не остановил тот факт, что мы за несколько часов до того вместе завтрак готовили, целовались, любили друг друга. Похрен же было. Ты не вспомнил обо мне. Надеюсь. Если скажешь, что меня представлял в тот момент, когда ее натягивал, обещаю, химчистка тебе не поможет». Марфа окинула взглядом брюки Антона. Гаденыш специально нацепил на себя вещи, сшитые Марфой. Прямое доказательство ее слов о том, какой он любитель показательных выступлений. Мастер создавать впечатление хорошего парня. «Я ошибся, понимаешь, ошибся, оступился. Ступил, называй как хочешь. Хочу быть вместе с тобой, на других смотреть не могу». «Зажмурившись, что ли, трахаешь? Еще слезу, небось, пускаешь?» — произнесла с иронией. «Прости, но мне неинтересно. Делить нам с тобой нечего. Если будут вопросы, решай через моего адвоката». «Я не отпущу тебя к твоему заднеприводному». Категоричность и уверенность в голосе Антона поражала и восхищала Марфу. Непробиваемый. «В прошлый раз не позволил, в этот и подавно». Она в упор смотрела на парня, так и не ставшего мужиком. Не понимаю, о ком речь. По заднеприводным ты у нас спец, поэтому спорить не буду. Но могу тебя успокоить. С Игорем мне понравилось. Пожалуй, поиски продолжать дальше не буду. На нем остановлю свой выбор». Внутри Антона за секунду все похолодело. Мужская ладонь дернулась, остановившись лишь в миллиметре от лица Марфы. Девушка сидела неподвижно, равнодушно смотря на бывшего, но пока еще настоящего мужа. «Что же ты за сука такая? С братом как ты вообще додумалась?» Развернувшись одним движением в порыве бешенства, он снес все, что хранилось на ее рабочем столе. Звон бьющегося стекла разлетелся по комнате, отражаясь от стен. Заметавшись по комнате, он принялся крушить все вокруг, выкрикивая, что заберет у нее все, что дорого Марфе. А главное, выбросит из этого здания, принадлежащего его отцу. Многострадальная дверь в кабинет снова распахнулась, и Антон замер, прикусив свой язык.